Воронцовым. Их жизнь и общественная деятельность. Биографические очерки Агаркова с портретом князя Михаила Воронцова, гравированным в Лейпциге Геданом. Вступление. В числе фамилий, представители которых занимали за последние полтора столетия высокие государственные должности и отличались талантами, на одном из самых первых мест стоит род Воронцовых, давший нашему Отечеству замечательных деятелей. Достаточно назвать знаменитого президента Российской академии, княгиню Дашкову, урожденную Воронцову, искусного дипломата Семена Романовича и деятеля недавно минувшего времени князя Михаила Семеновича, чтобы видеть, на каких разнообразных поприщах заслуженно прославились представители помянутой фамилии. Редкая для своего времени образованность, самостоятельность и энергия, большие таланты и трудолюбие составляли, передаваясь преемственно, удел многих Воронцовых, а в особенности тех, которым посвящен наш очерк. Канцлера Елизаветы Михаила Илларионовича, его племянников Александра и Семена Романовича и сына последнего князя Михаила Семеновича. Если мы обратим внимание на условия, при которых приходилось жить и действовать Воронцовым, то должны признаться, что в атмосфере лести и угодничества, в раболепной обстановке, окружавшей фаворитов и случайных людей тогдашнего времени, и при том в стране, где почти не было общественного мнения, по выражению автобиографической записки графа Александра Воронцова, самостоятельность убеждений и отсутствие льстивой угодливости составляли, несомненно, редкое и высокое достоинство. Способность с улыбкой уговорить правду государям, да еще таким, как Павел I, нельзя не считать доказательством душевной стойкости. А между тем в братьях Александре и Семене Воронцовых мы, несомненно, встречаем эти черты характера, которыми, может быть, в значительной степени объясняются превратности и неудачи их карьеры. Холодное отношение к братьям Екатерины II – не переваривавший сурового и стойкого нрава Александра Романовича и, как известно, тяготившийся Дашковую, а также и суровые меры императора Павла I по отношению к Семену Романовичу, последствия которых, к счастью, быстро были заглажены вскоре воцарившимся Александром I. Бескорыстие, столь редкое в то время, составляло одну из симпатичных сторон, изображаемых нами Воронцовых. И на этом с отрадою отдыхает исторический обозреватель той эпохи, когда повальная корысть обуяла всех сверху донизу, когда казенные деньги бесцеремонно смешивались с собственными, и грабеж казны для личного обогащения в той или другой форме был одним из распространенных явлений. Но отмеченные выше достоинства героев настоящего очерка не исключали существование в них недостатков. Некоторые привычки и понятия, всасывающиеся с молоком матери и упорно поддерживающиеся всем строем окружающей жизни, провожают человека до могилы, и, как нам теперь кажутся несправедливыми и жестокими многие взгляды и привычки прошлого, так, вероятно, и наши собственные отношения к окружающим нас явлениям, наш умственный и нравственный обиход, покажутся потомкам варварскими. Если мы с этой точки зрения посмотрим на лиц, которым посвящен этот очерк, то увидим, что, обладая в слабой степени некоторыми из недостатков своего времени, въевшимися, так сказать, в людей органически, Воронцовы далеко превосходили современников своими достоинствами. Графы Александр и Семен Романовичи, как деятели главным образом минувшего столетия, когда в обществе еще очень робко и пугливо раздавались голоса против крепостного права, не могли горячо сочувствовать освободительным тенденциям, ссылаясь, между прочим, и на неподготовленность раба к освобождению. Но и они возмущались многими явлениями крепостничества и, в особенности, продажею отдельных крестьян. А сын Семена Воронцова, князь Михаил Семенович, как в этом, так и в других вопросах, был одним из убежденных членов небольшого передового кружка людей во время императора Александра I и, как известно, подал в это царствование вместе с Карамзиным и другими записку об освобождении крестьян. В странах, где благодаря историческим условиям во главе народа поставлены высшие классы, нельзя не отметить как благоприятное обстоятельство тот факт, что некоторые представители этих классов сознают свои обязанности по отношению к обществу и искренне проводят в своей деятельности правила «благородство обязывает». Этот принцип всегда был на виду у лучших представителей рода Воронцовых. Родословная Воронцовых, упоминаемых в очерке. Илларион Гаврилович, ростовский воевода. От него Роман, владимирский наместник, Михаил, елизаветинский канцлер, Иван, родоначальник нынешних графов Воронцовых-Дашковых. От Романа Александр, канцлер при Александре I, умер холостым. Семен, посланник в Англии. Елизавета, любимица Петра III. Екатерина, княгиня Дашкова. Мария. От Михаила Анна. С ней прекратилось потомство. От Семена Александровича Михаил, генерал-фельдмаршал. От Михаила Семен. Со смертью его прекратилось мужское потомство этой ветви.